Несчастен тот, кто не смог перегрызть материнскую пуповину. Нереализованные мечты, подавленные желания, взгляды на жизнь через родительскую проекцию, инфантилизм, социальная изоляция, беспочвенные страхи, желание соответствовать и получать одобрение и практически всегда отсутствие адекватной личной жизни. Вот неполный список побочных эффектов совместной жизни с родителями во взрослом возрасте. У меня на этот счет есть манифест. Единственное, о чем я в этой жизни всегда буду жалеть, что я поздно уехала от родителей. В 28 лет, когда надо было в 18. Я бы не потеряла 10 лет на ублажение родительских амбиций. Не работала бы в государственных конторах с идиотами-отморозками, чтобы родители могли козырнуть где-нибудь в ресторане, как бы, между прочим, разумеется, что Ануш работает в Общественной палате Российской Федерации и общается с депутатами. Я бы не пропускала через себя мамины манипулятивные горькие слезы из-за того, что пришла домой после 12 и этим ломаю свою жизнь. Я бы не терпела хамства дальних родственников, которые считают своим долгом выказать недовольство моим поведением. Впрочем, они и сейчас себя не особенно сдерживают. Разница только в том, что мне плевать. У меня бы не было необходимости врать родителям. Мы врем от страха. Если вы вынуждены врать, значит, в вашей жизни что-то очень плохо. Разберитесь с этим. Я абсолютно убеждена. Как только ребенку исполняется 18-20 лет, он должен собрать вещи и свалить на все четыре стороны. Пусть живет как хочет, как может, как получается. А как это происходит у нас в стране? Родители сразу думают, он же пропадет, станет наркоманом. И здесь я обязана вас встряхнуть, мои дорогие родители. Наркоманами становятся не из-за распущенности, а из-за глубинных нерешенных проблем с вами. Мне даже смешно объяснять, какая это глупость и недоверие к своему ребенку обвинять его в потенциальном наркоманстве. Он и в вашем доме прекрасно может в этом преуспеть, и вы даже не догадаетесь об этом. Спектакль с воображаемой наркоманией закатывают мамы для сыновей. Когда же попытки к самостоятельной жизни делает дочь, она слышит примерно следующее: «Ты же пропадешь, станешь проституткой». Позор вам, дорогие родители. Позор за то, что из страха остаться одним вы привязываете к себе детей такими грязными методами и губите их жизнь. Вы за это обязательно ответите, когда ваши дети окончательно осатанеют от обиды и злобы за покалеченную молодость и будут обращаться с вами как с дерьмом, в лучшем случае как с тяжкой обузой. Я видела не один десяток таких сценариев. Видела, как дети избивали своих престарелых родителей. Вы этого добиваетесь? В конце концов, проституткой ваша дочь станет только если вы ее так воспитывали, точнее, не воспитывали вовсе. Отпустите своих детей с миром, пусть живут как хотят, у вас нет права на их жизнь. Отпустить — это не только позволить жить отдельно. Отпустить — это перестать участвовать в жизни взрослого ребенка, не звонить каждые полчаса с вопросами «ты где?», «ты с кем?», «ты поела?», «на что ты тратишь деньги?», «когда придешь домой?». Ваша дочь — взрослый человек и решит сама, где ей быть, что надеть, что покупать и с кем спать. Не надо звонить даже раз в день с надзирательскими вопросами. Не надо вообще задавать таких вопросов. Все, что вы должны знать, она жива, здорова, деньги есть. Если у нее будут проблемы, с которыми вы можете помочь, она придет к вам сама. Дорогие родители, ваш ребенок не виноват, что вы не хотите строить свою жизнь. Придумайте себе занятия и отстаньте от детей. Если вы хотите, чтобы ваши дети вас любили и приезжали к вам с радостью, дайте им уйти. Если вы хотите, чтобы ваши дети жили полноценной и счастливой жизнью, оставьте их в покое и не вмешивайтесь в их дела. Если вы хотите, чтобы ваши дети вас уважали, проявите уважение к их праву на автономию. Поверьте, ни один ребенок после 20 лет не хочет жить с родителями. Он хочет строить свою жизнь. Пожалуйста, не душите их своей заботой. Они не будут вам за это благодарны. Мои родители не без труда приняли мою позицию. Они очень боялись за меня и переживали каждый день. Но я начала развиваться только после переезда. Сейчас у нас прекрасные отношения. Приезжаю к родителям, как на праздник. Они знают обо мне только то, что я считаю нужным рассказать. И никто не умер. Если вы и есть тот самый ребенок, которого держат на привязи любви и заботы, подсуньте маме эту книгу. Возможно, что-то сдвинется с мертвой точки.